Твой соперник обретет уверенность, что может спокойно коснуться оружием тела, но при атаке, его уверенность пропадет, как роса в полдень. Ты станешь недосягаемый, заронив сомнение в разум противника. Как только зерна дадут всходы при следующих безуспешных атаках, враг обречен. Как? Зачем? Откуда? Максут не мог даже сформулировать вопрос от возбуждения. Он ходил кругами, пытаясь уложить в голове новые знания. Ты проиграешь схватку с мечником средней руки. Про мастера вообще молчу. Посмотри на себя, на стойку. Прямой, без затей, удар. Блок вместо уклонения. Я отразила все твои атаки, хоть в силе ты превосходишь меня значительно. Либо ты принимаешь изменения, либо умрешь в первой стычке пешим. Мечник бросил палку, пнул ведро с водой. Если вы все такие мастера, что же глупые кочевники вас каждый раз побеждают? Желтые повязки тому лишнее подтверждение. Брошенные в лицо девушки слова привели к неожиданному для него результату. Вместо того, чтобы озлобиться и начать оскорблять воина, Лиасань расплакалась. Слезы лились ручьем, как из дырявого ведра, а Максуда это окончательно выбило из колеи. Он чувствовал себя гадко за свои поспешные слова. Все же не с мужчиной вел диалог, а с хрупкой девушкой, что не так давно стала сиротой. «Прости, Лиасань, мой язык быстрее разума. Я готов меняться, и прошу тебя помочь. Как твой день, брат?» — спросил усталый Гасра. «Я ее не понимаю, вообще. Целый день я стоял неправильно, ходил неправильно, дышал, двигался, поднимал руки, опускал ноги. Еще и палка эта. Думаю, нас ждет очень непростой путь воды. Я же целый день смотрел, как течет река, а еще узнал, что если долго сидеть у воды, то можно увидеть проплывающее тело твоего врага. Только не понял, кто же его тогда убил, и зачем мне враг, который сам утонул», — горестно признался кудесник. «Как твоя ци?» — спросил мечник, а потом спохватился. «Тьфу, нахватался за весь день. Как твой источник?» Гасра не торопился с ответом, он сложил руки на посохе, уперся в деревяшку лбом. «Они думают, что энергия жизни – это вода. Ты лишь сосуд, в котором она хранится. Нас же учили, что это движение», — после длительного молчания произнес ученик лекаря. «Бред. Пока летишь, ты живешь. А если ты не двигаешься, то мертв. Заткни пробкой кувшин, куда движется вода», — пытался оспорить слова брата мечник. «Наклони сосуд, и она вновь жива. Урони каплю в неподвижную гладь, и увидишь ее отзыв. Постоянно стремится к спокойствию, но лишь в движении ее суть», — отозвался даровитый. «Хочешь сказать, что Чигим обманул нас, а все обучение пустой звук?» — взорвался побратим. «Нет, вот что главное в мече», — неожиданно спросил Гасра. «В смысле? Закалка, заточка, клеймо мастера, дол, длина, вес, навершие, обоюдный он или с одним лезвием, есть ли гарда, чем обмотана рукоять, под одну руку или под две? Все, для пешего одно, для конного другое, в строю третье, для сильной руки иное, без доспеха или в тяжелой броне. Нас учили, как всадников, их, как пеших. Мы ветер, а не вода. У земли свои законы, у огня другой подход. Перестань кормить тебя, и твоя искра затухнет, продырявь в тебя копьем, и жизнь вытечет из тебя. Так кто ты? Сосуд из глины, полный воды, подогреваемый огнем, который раздувает ветер». Максут поник головой. Весь его мир претерпел потрясение, сами устои жизни, толстые стальные канаты, лопнули с протяжным стоном, и встать на сломанные ноги он уже не сможет без чужой помощи. В сшибке на конях важен один удар. Если не смог сразить, то вновь набираешь скорость ради еще одного удара. Пеший бьется сам. Скорость удара есть скорость его руки. Финты, уклонение, блоки, разрыв дистанции, укол, отскок. Другой ритм, иной рисунок. А в строю, где слева мешают, и справа теснят, сзади подпирают. Только щит и спасает от копья или меча. Где там твоя шанти? Голодный, как туча саранчи. Глава 8. Капля по капле. Новый день, новые знания. Ябай учил связывать свою ци с энергией воды. Он просил стихию, направлял ладонью потоки, насыщая старое тело. До самого обеда продолжалась наука по сбору крох энергии и последующей подпитки источника. Может, прогулки и свежий воздух были тому причиной, но на лице Гасры все чаще горела улыбка, да и приобрело румянец. Он более не нуждался в посохе, но не выпускал его из рук даже во время покоя. Как шутил Максут: «Не смог найти подходящее оружие? Отбери палку у старика». Но самым большим успехом всего обучения было попросить воду, толкнув ее своей волей, и она отозвалась. Изначально Гасра решил, что ему показалось, но после третьей попытки, это заметил даже наставник. Ученик взирал с восторгом на опешившего от неожиданности учителя. Каждый землепашец направляет молитвы великой силе Шуй, говорящие с водой, такие как «Я просит». Те маги, которых приглашают, чтобы напоить поля, направляют, словно равные. Редкие кудесники приказывают. Высшие играют с ней, как с послушной глиной, поучал Ябай. Я никогда не брал учеников, честно говоря, сам недостаточно для этого хорош, но ты меня удивил. За 4 дня смог договориться с изменчивой натурой моей стихии. Может, потому что она схожа с вашей? Какие есть простейшие заклинания, которым вас учат? Спросил Гасрелекаря. Несмотря на сердитый вид учителя, он требовал новых знаний. Каждый говорящий должен знать минимум 3 просьбы к стихии. Первое – поиск воды. Второе – сотворение воды. Третье – плеть. Ты не сможешь выучить последнее, пока не найдешь стихию вокруг себя, не соберешь ее в своей руке, и лишь выполнив 2 обязательных шага, возможно, задрал палец наставник, придавая своим словам значимость, возможно, сможешь ударить плетью. Вода есть везде, в твоем дыхании, теле, в деревьях и животных, в земле и даже в пустыне. Кстати, про пустыню, ее легче всего пересекают варвары, как ты, и маги моей провинции. Гасра закрыл глаза, а позже представил, что он пустота. Черное пятно слепоты постепенно заливали серые мушки, хаотично перемещающиеся и заполняющие пространство, позвав их в себя. Парень сделал глубокий вдох и сразу же закашлял. Родная стихия воздуха раздула щеки, как от ураганного ветра. Отдышавшись, он вновь погрузился в себя. Лишь к вечеру, когда солнце уходило на покой, он увидел поднимающиеся на серой крошке синие точки нужной стихии. Очень маленькие, практически незаметные. Его успех прервал наставник, вырвав из созерцания картины мира. «Пойдем, у тебя уже губы посинели. Не торопись с призывом». Путь воды – это умиротворение и спокойствие. Уже на пороге дома Гасра увидел с 10 обломанных палок. Сделав собственные выводы, зашел в дом. Тонкий голос сестры был чуть громче сопения Максуда. Бусинь, Женьбу, Биньбу, Гэнбу, Хаугэнбу, Цэгэнбу, Женьганьбу, Деньба. Неправильно. Деньба является переходной между стандартной и боковой. Сначала принимается стандартная поза лучника, а затем впереди стоящая нога разворачивается на пятки. Довольно, уже и брат пришел, обмыться и время ужина. Продолжим завтра. Экзекуция закончилась, а следом случилось то, что повергло кудесника в смятение. Его горделивый брат сложил руки лодочкой и сделал полупоклон. И судя по отработанному движению, это далеко не первый за сегодняшний день. Ну и куда ты потопал, как хромая курица? А повторять кто будет? Махровый шаг, стелющийся, цзинбу-гайбу. Это должно быть у тебя выходить легко, как нос почесать. Гасра, тебе стоит тоже привести себя в порядок, следуй за Максудом. Голос нетерпящий возражений, горделивая поза с заведенными за спину руками. Но лишь только ученик лекаря вышел, из нее будто выдернули стержень, голова упала вниз, руки безвольно повисли. Она и не думала, что учить ничуть не легче, чем учиться. На улице Гасра догнал побратима. «Как учеба?» – издалека спросил мечника. «Я бы не сказал, что хорошо, но должен расти над собой. И знаешь, Максуд обмыл водой лицо, довольно фыркнув брызгами, в их искусстве есть смысл. Мне даются легче стойкие переходы, шаги и обманные движения. Я не стал выносливее или сильнее, просто не трачу лишнего. Что у тебя? Я немного наполнил свой сосуд, на переход или 2 хватит, но из старика можно выжать больше, много больше». Он неохотно дает знания, будто отрывает от сердца некую ценность. Затем вдруг замолчал, а позже робко задал вопрос. «Брат, а что у нас с деньгами? Все плохо. Хватит на 2 дней простой еды из запретного города. Или нужно идти на рынок, а затем готовить. Но на последний день необходимо купить еды в путь. Припасы, питье, нитки, лечебные травы, жир для оружия, огниво. Это крупная сумма, а у меня столько нет. Тебе нужна жертва? Да. Она мне здорово бы помогла. Маленький баран, что наполнит меня и наши желудки», затем, вспомнив, быстро залепетал. «Подумай над тем, чтобы наняться в охрану торгового каравана. Местные время от времени собирают такие, чтобы уменьшить траты на защиту. В складчину им получается дешевле. А дороги последние 3 года здесь очень беспокойные». Максуд ушел в запретный город сразу после скоромного ужина. Сменил халат простолюдина на свое стеганое платье, прикрепил меч на пояс и подвязал волосы на манер кочевников. На подходе к заветной двери его подозвали. Воровато оглянувшись, мечник подошел к нищему. «Чего звал?» — рыкнул на старика парень. «Повар предупреждает тебя, что вход в наш квартал для тебя закрыт. Ты больше не можешь посещать лавку, да и большой бо тебя не пустит», — постоянно хихикая, отвечал нищий. «Почему? В городе скоро появятся люди сокола с ваших берегов. Мы не хотим усложнять свое и без того шаткое положение. Когда? 2-3 дня. Если нужно что сделать, могу передать», — намекнул старик с монеткой. Максуд прислонился к стене, обдумывая ситуацию. Затем вспомнил разговор с братом. Три воина, один из которых кудесник, готовы сопровождать караван до большой воды. Рассмотрим найм, с учетом пропитания за счет владельца. Желательно ближайшие 2 дня, произнес меч и передал предпоследнюю свою монетку в грязную руку вестника. Утром Гасра ушел с лекарем, а Максуд начал тренироваться. Но мечник был столь рассеян, что не слышал половину команд от девушки. Наконец Лиосянь не выдержала и хлопнула по лбу парня тренировочным мечом. В тот же миг мечника словно подменили, он, не дожидаясь ругани и нагоняя от учителя, стремительно атаковал. Причем сделал это по технике тайцзи. Стелющийся шаг, отворот кончиком тренировочного меча, прямой колющий удар цзи в грудь. Лиосянь с трудом уклонилась, отразив удар ребром палки, но решила подыграть ученику, который нанес следующий удар снизу вверх. Сместившись в сторону, вытянула руку вперед, в попытке выбить плечо, а Максуд словно ждал этого момента. Он, не теряя времени на уклонение, позволил скользнуть оружию по предплечью, рванул вперед, саданув 2 руками в корпус. Учитель чуть было не потерял равновесие, но быстро перетекла в новую стойку, погасив инерцию удара. «Что случилось, Максуд?» – спросила она и нанесла размашистый удар, поменяв направление в конце движения. «Желтые повязки скоро будут в городе», — ответил парень, уходя от кругового вращения. «У нас есть 2 дня, чтобы закончить все дела. Стойка лучника, шаг вправо и вперед». Внутренняя сила высвобождается от предплечья и стремится по руке к концу палки. В результате движение получалось стремительным, но компактным. Кончик тренировочного меча следует за шень, чтобы цель была поражена точно и молниеносно. Цзи, самый эффективный атакующий прием, почти достиг цели. Лиосянь пришлось отступать, но все же острие больно ткнуло ее в ребро. Она опустила палку на пол, удерживая ее 2 руками и готовясь отразить следующий удар. «Нам нужно готовиться. Обучение продолжим на стоянках», — отрезал парень. Бросив ненужное оружие на землю, начал собираться на выход. «Ты куда?» — вскрикнула девушка. «На рынок, чтобы закупить все самое необходимое на последнюю монету. Прости, но нужно экономить». «Подожди», — вскрикнула сестра, затем откинула волосы, чтобы снять с себя сережки. «Этого на многое не хватит». Но все же, мечник в нерешительности остановился, протянул было руку, но тут же одернул. «Это важная вещь, которая напоминает тебе о доме». «Я не могу принять», — отказался Максуд. «С меня сорвали все украшения, желтые повязки, а серьги напоминают мне лишь о том, что продали в рабство кочевнику. Считай это подарком от Чигима, что их подарил, и я иду с тобой. Ты распоряжаешься деньгами еще хуже, чем владеешь мечом», — не могла сдержаться девушка. Рынок шумел на сотни голосов. Продавцы зазывали, хваля свой товар. Им вторили верблюды и валы, куры и утки в клетках-корзинах. Между покупателями шныряли пройдохи всех мастей, от мага с далекого запада в высокой челме, который обещал поведать будущее, до грязных бездомных с цепким взглядом и ловкими руками. Ковры и шелка, мешки дикого и очищенного риса, специи, зелень, фрукты, поделки и посуда из дерева. Если у кого не хватало денег, владельцы лавки легко соглашались на обмен или залог. Первым делом Лиосянь потащила Максуда в лавку торговца драгоценностями. Миновав внушительного охранника, который даже встрепенулся, увидев вооруженных людей, парочка без затей предложила лавочнику купить сережки. Ювелир осмотрел камни, проверил на чистоту, позже капнул на металл, опасаясь фальшивки. Затем начался торг. По предварительной договоренности, Максуд снижал цену неохотно, дожидаясь сигнала от девушки. Как только она увидела, что торговец начал терять интерес, чуть толкнула брата. Меч с облегчением согласился. Итоговая стоимость сережек была почти в 3 раза выше, чем предложенная торгашом изначально, и потеряла половину от озвученной мечником. Посчитав серебряные монеты, парочка вышла из лавки, чтобы вновь утонуть в криках базара. Первым делом купили наплечный короб с лямками, скрученный из волокон бамбука, достаточно легкий и прочный, а уж потом начали набирать продукты и другие, важные в походе, вещи. Ляосянь задалась целью довести до бешенства каждого торговца, постоянно ругая качество товара и снижая цену, а мечник готов был встать на сторону продавцов, лишь бы не слушать словесную дуэль сестры, но удивлялся, видя на побелевших от торга лица лавочников довольную улыбку. Домой они вернулись уже после полудня, довольная, как сытая волчица, девушка и разъяренный Максуд. Лишь только битва на тренировочных мечах подняла парню настроение, а его учитель задумчиво анализировала перемены. Откровенно слабые зачатки степняка стремительно развивались, стоило только направить и расставить приоритеты. А еще мечник становился лучше лишь в крайнем эмоциональном состоянии. Будь то гнев, ярость или обида, эти чувства раздували огонь парня, и он становился неудержимым. Только мастерство девушки позволяло ей не получать серьезные травмы, но с каждым разом приходилось сложнее. Выгнав вспотевшего мечника за водой, Ляосянь разложила продукты и совершенно не понимала, что с ними делать. Всю жизнь находились рядом те, кто готовил, ухаживал за волосами, одеждой, обувью, состоянием меча. Несмотря на занятия с оружием, во всем остальном она была обыкновенно избалованной дочкой, любимицей дома, а сейчас, спустя неполных 4 месяца, превратилась в бездомную сироту с 5 названными братьями, еще и варварами, без монетки за душой. Самый простой гуань дома не висит на поясе и не заставляет гнуть спину каждого встречного. Ее волосы без гребня из черепахового панциря выглядели неухоженными, руки не разукрашены рисунками хной, все больше напоминали ей о чернорабочих. Милый сад у пруда, закрытая от солнца веранда, плеск золотых карпов и приятная прохлада. Все это было в прошлой жизни, где жив отец и целы братья. Задумавшись на мгновение, очнулась лишь тогда, когда в дом шумно зашел Гасра, стуча деревянным посохом по глиняному полу. Быстро обернувшись, увидела Максуда, что сидел у нее за спиной, склонив голову к плечу. Вытерев на скорую слезы пыльным рукавом халата, поспешно поднялась. «А чем была эта песня?» – спросил мечник. Девушка дернула головой, будто от пощечины, но ответила о другом. «Помогите с готовкой, я, кажется, разучилась». Братья отодвинули ее в сторону, а затем в 4 руки быстро нарубили овощи, тонко нарезали сушеное мясо. Спустя короткое время на очаге уже приятно булькал простой кулеш из овощей и ломтиков мяса. Рис бросили сверху, в качестве гарнира. Пока импровизированный суп кипел на костре, парни вели диалог, а девушка, чувствуя свою непричастность, взялась помешивать деревянной ложкой. «Откуда столько продуктов, Максуд?» Не сдерживая любопытства, спросил кудесник. «С ушей нашей сестры», с улыбкой ответил мечник, украдкой поглядывая на Ляосянь. «И как часто она может давать такой урожай?» Хохотнул в ответ Даровитый. «И по какому поводу такое кислое настроение, с которым обычно идут просить коня взаймы?» «Мы уходим завтра, брат. Разведчики Кайрата, которых я видел недавно, лишь первые снежинки, а вскоре здесь будет по колено в снегу. Я только понял суть воды», — воскликнул Гасра. «Мне сколькому можно тут было научиться? Почему сейчас? Да вы подери Кайрата, его головорезов!» Сжав кулаки и зажмурив глаза, Пиньинь провалился в пустоту сознания. В тот же миг Максуду стало трудно дышать. Казалось, он не в доме на берегу реки, а в центре песчаной пустыни. Он хотел было окрикнуть брата, но в горле пересохло так сильно, что вырвался лишь хрип. Ляосянь повезло больше. Она была чуть дальше, потому с выпученными от удивления глазами наблюдала, как тает вода в котелке, а пар, вместо того, чтобы подняться к закопченному потолку, устремился к кочевнику. Бросив взгляд на мечника, увидела, как тот жадно хватает воздух побелевшим лицом. «Гасра, прекрати, ты убьешь Максуда!» — прокричала девушка, не на шутку испугавшись волжбы. Кудесник дрогнул всем телом, а затем открыл глаза. В его руках трепыхалась крепко сжатая змея из воды. Ужин проходил в тишине. Максуд постоянно глотал воду, чередуя с горячей кашей, посох не поднимал глаз, чувствуя себя виноватым, а Ляосянь из-за потрясения от увиденного. Она наконец-то поняла столь быстрый рост мечника. Сына степи и ветра усиливает порыв и вызов. Лишь только тяжелые испытания позволяют им стать сильнее. Она слышала об этом от наставника и учителей, но лишь сейчас осознала. Утром пришел Ябай и застал троицу за подготовкой к дальнему пути. Видя невысказанный вслух вопрос, Гасра поклонился, протянул учителю посох, а через миг сжал кулак и продемонстрировал водяную плеть. «Великая Шуй, Этого не может быть, это немыслимо. Скажи мне, что тебя угнали с нашего края варвары. Молю, благодарю тебя, мастер Ябай, за науку, но нам пора в путь. Пусть великая река наполняет твой источник, и не затухнет от восточного ветра твой огонь. Прощай. Старик сгорбился от потрясений, а затем прижал к груди своего единственного и последнего ученика простой дорожный посох. Возьми на память, большой, но пока маленький пеньин, вспоминай в дороге о старике Ябай. Прощайте, дети степи, прощайте. Старик отвернулся, чтобы никто не увидел, как льет слезы просящий Ушуй, а троица вооруженных воинов уходила той же дорогой, по которой пришли. Уже в пригороде их догнал ушастый босоногий мальчик, требовательно протянув руку за монеткой, с трудом восстанавливал дыхание, а получив искомое быстро пролепетал. Торговцы шелка и риса собирают свой караван в дневном переходе на север у дома длиной руки. Дальше они уйдут по реке вверх, минуя сторожевую башню, в земли эллинов. Шинши передает привет, а повар Мая просит больше никогда не возвращаться. Глава 9. Дом длинной руки. Гас рассветился от восторга. С каждым новым шагом он видел возможности, спрятанные секреты, нераскрытые тайны. Сам нашел дорогу к стягу по наитию, чуть уловимым вибрациям и намекам. Сейчас кудесник шел рядом с мечником, как равный, получивший первое качественное повышение. Уже не искра, еще не пламя. Долгая дорога располагает к беседам, пустому трепу или же откровениям. Их путь не был исключением. Короткие вопросы мечника относительно уклада жизни жителей Юхани сначала выдергивали из Лиосянь короткие ответы, но со временем все больше и больше подробностей узнавали братья. Почему Шанти сказала, что она неприкасаемая, и что это значит? Пхарат – ее родина. За большими горами за юго-западе лежит большое государство на реке Инд. Мы называем ее Тяньшу. У них есть разделение всех людей на жесткие группы со своими правилами. В самом низу – бесправные рабы неприкасаемые. Бывает, что они срываются с родных мест в поисках лучшей доли, но находят лишь очередное место угнетения. «Рабство – это болезнь», – зло рявкнул Максуд. Передалась ли она по наследству или появилась вследствие обстоятельств – неважно. Каждый человек кует свою судьбу, а перекладывать решение за свою жизнь на хозяина и есть проявление недуга. Но самое страшное не само рабство, а его оправдание. Как только человек находит непреодолимые причины своего положения, возвеличивание хозяина, необходимость служения господам, а после учит этому своих детей, то это есть самая заразительная форма заболевания. А если нет другого выбора, Максуд, умереть или быть рабом? Спросила сестра. Мечник не ответил, лишь сжал губы. Ему на выручку пришел кудесник. Но неприкасаемые, которых мы видели в городе, сделали первый шаг. Они сбежали с родины, но не сбежали от своей болезни, лишь поменяли хозяев и форму служения, что мешало им откинуть оковы, стереть из памяти черный период жизни. Не страшно быть слабым, страшно не желать стать сильнее и лучше. У вас есть рабы, невольники и слуги. Чем же отличается моя родина, страна за горой и ваша степь? Возможностью оздоровления, ответил Максуд. Мои родители были слугами, червями, грязью. Но все мое детство они внушали мне, что я не болен. Я могу стать воином, десятником, сотником, иметь свой стяг, дом, тотем, встать на путь силы, а не служение. В тот миг, когда выборщик тыкнул на меня пальцем, пришло мое оздоровление. Наступила пауза, нарушаемая лишь трелью печушки на пыльном кусте, да мерными ударами посоха по пыльной дороге. Меч подбирал слова, девушка искала слабость в суждении упрямого брата, а кудесник удивлялся новому миру. Столь разный путь свел их вместе. Любимица семьи и единственная дочь, сирота, оставшийся один в стойбище после набега соседей Гасра и меч, рожденный в доме слуги, но изначально свободный. Шанти одаренная, она может отвести взгляд, заморочить разум, подарить несуществующее, но тратит свою искру на танцы. Мечник стушевался, не зная нужного слова. Взрывной характер не позволял ему остановиться, принять чужие слова или услышать зерна истины в них. В мире полно несправедливости и разделения. Кочевники – ветер, уханьцы – вода, вэй – земля, сунь – огонь. Каждая имеет свои сильные и слабые стороны. Города-храмы, простор и полет, спокойные реки, владение металлом. И в каждой разделении на знать, торговцев и ремесленников, воинов и всех остальных. Осторожно подбирая слова, начала объяснять прописные для нее самой истины. Островитяне называют деление си но косё. У выцев есть жесткое определение, которое можно применить и у нас. Ши, Нун, Гун, Шан. Брахат разделяет всех на брахманов, кшатриев, вайшью и шудров. Это неправильно. Зло ответил парень и рванул вперед, оставляя кудесника и дочь Шинши вдвоем. Не обращая внимания, он быстро закипает, также быстро остывает. Что такое дом длинной руки? Перевел тему Гасра. Те, кто владеют всеми торговыми путями. Отец их очень не любил, так как в погоне за прибылью они готовы на любую мерзость. Вспоминая слов, которые слышала в доме, ответила Лиосянь. Почему твой брат такой упрямый и гневливый? Наш брат, сестричка, улыбнулся кудесник. Возможно, когда он сможет нам доверять, расскажет свою историю. Думаю, она будет полна горя и боли. Говоришь, купцы, жаль, Ханой бы смог договориться на хороших условиях. Давай догоним этого упрямого осла. Дальнейшая дорога превратилась в бесконечную погоню за нагруженным Максудом, который пер вперед, не обращая внимания на выкрики и усталость. Лишь к обеду остановился, чтобы достать воды. Долгие уговоры кровников привели к тому, что троица остановилась на привал, а после отдыха мечника подменили. Он уже не обижался, а с восторгом делился историями об обучении Учигима. Все, что было до отбора в Нувариши, запретная тема. Гасра же больше слушал, изредка вставляя фразы и неумело шутил. После возвышения парень стал увереннее в себе и своих силах. Ближе к вечеру компания достигла места, где река изгибалась, широким заливом упираясь в рисовые поля, а вскоре, по подсказкам крестьян, взяли верное направление. Караван они нашли достаточно быстро. Сотню мулов и втрое больше людей и всадников было бы трудно спрятать. Необычное построение сразу бросилось в глаза. Мулы находились на поле, отрезанные рекой с одной стороны, а телеги выставлены полукругом с небольшим зазором между ними. Казалось бы, каждый торговец должен оберегать товар, а тут не то чтобы спрятали, напротив, вывели на первую линию. Этим наблюдением тут же поделился кудесник. Для обороны 300 человек на такое расстояние не растянуть, а всадники с легкостью разобьют пеший отряд. Опять же, от лучников можно спрятаться за высокой арбой, ну и пехоту встречать в узких проходах проще, отметил между делом Максуд. Гасра удивился такой логике, но все же спросил, а от магии как они защитят? Мечник пожал плечами, так как не знал ответа. За него ответила сестра. Кудесники редко участвуют в битвах. Их стезя укрепление обороны или один мощный всесокрушающий удар. Дальше они 5-7 дней приходят в себя. В этот момент крайне уязвимы, потому находятся под усиленной охраной. Это ты у нас необычный. Троицу вооруженных людей заметил дозор, и после громких выкриков от обоза отъехали 5 всадников, настороженно вглядывающихся в окрестности. «Кто такие? Зачем приближаетесь к каравану?» — спросил самый грозный на вид из охранников. Седовласый ветеран с колючими серыми глазами. «Отряд из 2 мечников и 1 кудесника хочет наняться для охраны каравана», — произнес Максуд, а его слова встретили смехом. «Наличие меча не делает тебя мечником, сынок, а маги воды нам не нужны, мы торговцы, а не землепашцы», — выплюнул переговорщик. Максуд вскипел мгновенно, сбросив поклажу на землю, потянул клинок из ножен, всадники отреагировали быстро на его действия. Миг, и в их рукам появилось оружие. Не успела завязаться драка, как в игру вступил Гасра. Быстро нашептав в кулак заклинание, он резко выкинул посох вперед. Через мгновение в 5 всадников ударил сильный ветер, который испугал животных, а ближайшего и вовсе выбил с седла. Некоторое время спустя, когда успокоили коней, и поднялся с земли сброшенный всадник, ветеран поднял руку в примирительном жесте. «Вы приняты, выступаем ночью». Братья переглянулись меж собой в замешательстве. Лишь Лиосянь усмехнулась. По наитию или на удачу кудесник проявил силу, которую боготворят все мореходы. Кто же откажется от повелевающего ветром, когда от наполненных парусов многое зависит? Спрятав меч и подобрав котомку, мечник смело двинулся вперед. Лишь только троица прошла линию обороны из телег, к ним тотчас подскочил караванщик с оценивающим взглядом. Скользнув глазами по одежде, обуви и оружию, немного задержался на прямом мече Лиосянь, а затем быстро проговорил скороговоркой важную информацию. «Возьмите гурань, это знак найма. По нему будете получать пищу на привалах, оплату в конце пути. Знать и слушаться нужно 3 мастера пути, господина Ван Бо, начальника охраны, господина Минтао, и меня, Ли Фанг. Я отвечаю за снабжение. Пойдете в хвосте каравана с последней телегой, а пока набирайте сил». Уже стемнело, и запели сверчки в высокой траве, как лагерь забурлил, зашумел. Мычание валов сменялось короткими приказами, а дальше, в результате помыкания и силами Лифанга, начала выстраиваться строгая колонна. Первыми ушли вперед вооруженные всадники, за ними медленно потянулись пары телег, между ними пешие караванщики и торговый люд. В центре вереницы крытая повозка мастера пути, окруженная со всех сторон десятком воинов на лошадях. Чем меньше оставалось на поляне телег, тем больше вырисовывалась картина и состав каравана. Сообразив, Максуд сплюнул на землю. «Что не так, брат?» – успел заметить реакцию Гасра. «В голове тяжеловесы и самый сильный отряд. В центре ванба с казной и хорошей охраной. Чем ближе к хвосту, тем хуже товар и меньше воинов. Нам же досталась последняя телега, которую не жалко отдать на откуп. Собирайся, еще всю ночь пыль глотать». Подозрения меча оправдались. Мало того, что возница был старый глуховат на оба уха, так и из товара. Деревянная утварь, шесты для установки шатров и прочий хлам, а свободного места лишь на одного человека. Забросив котомку вперед, Максуд распределил дежурство и зоны ответственности, позже намотал на лицо хвост Малахая, защищаясь от пыли. Его примеру последовал Гасра, девушке предложили место в телеге. Изредка пролетал всадник с дозором, внимательно осмотрел окрестности, а затем возвращался к головному отряду. Ближе к рассвету, разбудив Лиосянь, с ней поменялся местами кудесник, а прислонившись спиной, он быстро задремал. Сестра шла за телегой, держась одной рукой за кузов и отчаянно зевая, совершенно не обращая внимания по сторонам. Да и Максуд выглядел не лучшим образом. Долгий переход вымотал мечника, потому весть о привале он принял с облегчением. Когда их телега доехала до большой поляны и заняла свое место в установленном порядке, возничий попросил распрячь вала и отогнать в общее стадо. Подняв бровь, Максуд пристально смотрел на старика, а тот, стушевавшись, протянул монетку в уплату. Проигнорировав деньги, мечник взялся распрягать вала, а позже отвел его в общее стадо. За это время его брат успел сходить к коменданту, чтобы получить положенные рационы охранников. Предъявив гуань, получил 3 рисовые лепешки, кусок вяленого мяса, луковицы лотоса и мешочек с орехами. За водой отправили к источнику. В ручье Гасра набрал воды, а уже на обратном пути удивленно взирал, как молодые погонщики били длинными палками по гладкой поверхности реки. Удивившись, решил поинтересоваться у проходящего мимо охранника. «Змеи отпугивают. Тут вода медленно бежит», — заилилась. «Много лягушек, которые и привлекают гадов. Укусит, если вала, караван уйдет без одной телеги, хуже, если без двух». Через 3 часа прозвучал сигнал сбора, Максуд было засуетился, но был остановлен возничим. Пока разобрали валов, запрягли их в телегу, выстроились в колонну, прошел еще час. За это время мечник успел вздремнуть, а Гасра покараулить сестру у ручья по ее просьбе. С каждым часом ее настроение все больше портилось, что не мог не отметить колдун. На обратном пути он задал свой вопрос: «Что тебя беспокоит, сестра?» Та молчала долго, а затем ее прорвало. Прошлась по всему, что их коснулось в прошлом, ее неудовлетворенность настоящим и страх перед будущим. Спокойную ранее воду понес поток переживаний, который не остановить словами. Изредка посоху удавалось поймать разумные зерна, для того чтобы сформировать общую картину. По всему выходило, что она девушка и ей нужны условия. Не прятаться, чтобы справить потребности организма, а также чистая одежда, горячая вода или источник, удобная обувь или коня для преодоления тяжелого пути. Внимание, общение, понимание. Кудесник внимательно выслушал сестру, кивнул неуверенно, а затем оставил Лиосянь одну, разумно приняв разгул стихии за временное явление. Все, что ей нужно, так это дать время, чтобы успокоиться, ну и не тревожить. Вода, как говорил ему второй учитель Ябай, всегда стремится к очищению и покою. Взвесь падет на дно, любой горный ручей замедляется в русле реки. Нужно лишь время, движение, терпение. Возле телеги парень напоролся на хмурый взгляд Максуда. «Что так долго? В следующий раз сам сходишь, тогда поймешь», — с улыбкой ответил даровитый. Не успел мечник расспросить подробнее, как возничий, громко выкрикнув, дав ходу. Уступая место девушке, меч любезно предложил ей плечо, чтобы помочь забраться на высокий борт, но вся его учтивость разбилась об ледяное лицо Лиосянь. Смело подойдя к колесу, она вскочила на спицу, которая при движении легко подняла девушку вверх. Все, что ей потребовалось, лишь перенести центр тяжести, а затем грациозно перепрыгнуть через бортовые доски кузова. «Брат, а ты бы где напал на обоз и в какую часть ударил?» – неожиданно спросил Гасра на родном диалекте. Максуд задумался. На привале было слишком грамотное построение телег, которые создавали линию обороны. В движении также сложно выбрать направление удара. Хвост слишком беден на прибыль. Центр хорошо защищен. В голове ударный отряд и разведчики на конях, которые легко и быстро придут на помощь, если их не связать боем. Засада с лучниками. Создать затор или найти труднопроходимое место. Желательно при подъеме в гору, развернуть такое количество телег сложно. А почему ты спрашиваешь? Я бы с реки осыпал стадо отравленными стрелами. Пару лодок со стрелками, точность не нужна, достаточно ранений. Без валов караван встанет. Смысл? Пол каравана уйдет, вторая встанет в оборону. Как бы ты разделил телеги и охрану? Забрал бы самое дорогое и всех воинов? Поровну распределил? Максуд задумался. Весь его опыт кочевника кричал, что нужно бросить все, кроме людей и животных. А все остальное для него было мало интересно. Но понимал, что торговцы не оставят товар. Ночью затопил бы телеги с грузом, а сам ушел вперед. Потом ударил в спину стервятником. Оставив без охраны остальных, полил масла Гасра. За подмогой, в ближайший город, ухватился за мысль мечник. Больше 20 всадников не отправишь, значит можно и перехватить. А кто поверит в городе, что Минтаа отправил гонцов и готов расплатиться? Улыбаясь вовсю, вновь вопрошал посох. Гуань на шею, ярлык, требование, приказ, сопроводительное письмо, в руки, быстро нашелся Максуд. Пришла очередь кудесника отступить. Крыть нечем, а отправленные большим веером всадники могли прорваться через любой заслон. А если еще и в разные стороны? Теперь в атаку перешел мечник. А почему тогда мы рекой не ушли? Кораблей и уханьцев много. Мулы не нужны, как и погонщики. Только грузчики, да и тех на месте можно взять, спросил он брата. Значит, есть причина, по которой река выходит дороже. Не всегда это деньги. Может, опасность другая. Долгое молчание нарушила Лиосянь. Фуцанлун, дракон, хранящий сокровища. В этой части самое глубокое и широкое место на всей реке. Сети рыбаков всегда порваны, маленькие лодки выкидывает на берег волна, а большие тонут. После долгой паузы, девушка продолжила. Дальше стоят горы, там, где река стремительно бежит по камням, проходит граница его владений, а когда вода вновь становится спокойной, лодок больше, чем коней в степи. Драконы — это выдумка трусливых крестьян, зло выплюнул Максуд. А корабли и лодки дальше не ходят, так как дальше на реке камни. Алгайхархей, ваш выдумка. Все знают, что Чжунга — родина и страна драконов. Чуть ли не кричала Лиосянь, даже глуховатый возница обернулся на крик. Я видел кости, меж ребер неизвестного чудища спокойно проезжал всадник, и даже голову не пригибал. Поддержал брата Максуд. Да, не верите? С вызовом воскликнула сестра. А вот это что по-вашему? Ее рука указывала на реку, и братья одновременно обернулись. Глава 10. Дома на воде. По водной глади реки вдруг поднялись волны и буруны, пенясь и играя на солнце, словно тащили что-то под водой громоздкое и достаточно быстро. Максуд долго всматривался, силясь увидеть хоть что-то смутно напоминающее мифическое существо, но кроме волны и пены разглядеть ничего не смог. С немым вопросом повернулся к брату. Гасра же, в отличие от мечника, взирал с восторгом. Он видел больше и чувствовал, что под водой стремительный потоком бурлил сила. Та самая синяя, крохами которой теперь обладал и сам посох. В глазах не было страха, лишь желание постичь и обуздать. С достоинством и вызовом, сидя на высокой телеге, на них взирала Лиосянь. Ее настроение поднялось при демонстрации могучего существа, одного из великих драконов. «Я ничего не увидел», — громко произнес мечник. Но восхищенный взгляд брата и торжествующей сестры заставили его задуматься. «Если есть песчаные черви, кои могут утянуть стадо баранов под барханы, то почему бы не быть речным, а тем более морским змеем?» Решив, что подумает об этом завтра, меч зашагал следом за телегой. Путь был скучным. Дорога и ямы на ней, бесконечно длинная река по правую руку и каменные холмы по левую. Будто кто-то большой грыз гору и знатно накрошил. Быть может, те великаны, кости которых упоминал Ичигим, и опытные нукеры. Никто не знает, сколько тайн скрывает великая степь, тем более ухань. Сестру сменил кудесник, быстро сомлев от солнца, лишь упертый здоровяк шагал вперед, напоминая мула своей упрямостью. Время от времени тяжелый шаг сменялся на стелющийся расслабленный переход из стойки в стойку на полусогнутых ногах. Так мечник развлекал Лиосянь и закреплял практикой учебу. В какой-то момент, когда дорога вдруг начала забирать в горы, по каравану с липким страхом прокатилась команда ускориться. Больше всего волновался возничий, постоянно оглядываясь на холмы и за спину. Приняв настроение караванщиков за предупреждение, Гасра уступил место мечнику. Если уж и случится нападение, то силы Максуду пригодятся больше. Невысокие холмы сменились отвесной стеной горы, а караван сжался в тугую пружину. В воздухе летал горький запах беды. Пешие воины потянули с телег самозарядные арбалеты, кое-кто небольшие кулачные щиты. Постоянно оглядывались и шептались, хотя эхо разносило все шорохи, стуки копыт, скрип телеги и осторожные выкрики возничих, многократно усиливая их. В постоянном напряжении они прошли горный участок пути, и лишь выбравшись из каменного мешка, люди вздохнули с облегчением. Несмотря на отсутствие прямой угрозы, Максуд готов был поклясться, что многократно чувствовал на себе чей-то тяжелый пристальный взгляд. Пусть движение в телеге и позволило дать роздых ногам, но внутренне мечник был напряжен. Чего так все боялись? Наконец вырвалось внутреннее беспокойство из посоха. Народность Шань, люди горы. Раньше, чтобы пройти через этот перевал, им оставляли подарки и подношения. Но со временем караваны обросли воинами и оружием, а горцы лишились легкой наживы, вспоминала уроки учителей. Память услужливо перенесла ее в детство, где беззаботная жизнь сменялась уроками, а ее прятки от нянек сводили с ума весь дом. Толстый учитель истории со смешными, тонкими усиками и нудным голосом, он долго вещал о народностях, которые населяли их провинцию, а также у ближайших соседей. Уклад жизни, верование, главное божество. Все те знания, что помогли бы Шиньши грамотно управлять своим наделом. Когда подношения становятся совсем скудными, спускают лавину камней на головы случайным прохожим или отряду. Затем достают из-под завалов тела животных и людей для пропитания. Заросшие, с одеждой из шкуры примитивным оружием. Она с дикарями назвала «брат», рассмеялся Максуд, стравливая нервы шуткой. «А мы людей уже лет 7, как перестали есть». 8. Поддержал игру Гасра. Лиосянь переводила глаза с одного на другого, пытаясь распознать правду, но парни держали серьезное выражение, хоть и выдавали себя блеском хитрых глаз. Первым не выдержал мечник, прыснув так громко, что обернулся даже глухой возница. Через миг уже смеялись вдвоем с братом. Чуть позже к ним присоединилась и сестра. Кроме эха в горах никто больше не поддержал троицу воинов из охранения в их веселье. Через пару часов, когда горы остались позади и вновь появились холмы, ветер донес до них запах рыбной требухи, гнилых досок и сырости. Караван подходил к порту. Медленно телеги втягивались в кривую кишку города. Народ мешался под ногами мулов, выскакивал из-за угла, стакиваясь с телегами. Словно все горожане пытались выполнить все дела за год в один единственный день. Больше сложностей доставляли встречные кареты знатных господ. В эти моменты телеги терлись ободами о стены домов, пропуская важных людей. Но только прошли треть пути, как дорога вновь вернулась в сторону реки. Здесь уже приоритет был загруженным и гужевым транспортом, потому преодолели остаток пути значительно быстрее. Лишь только колеса коснулись деревянных мостков, мулов быстро распрягли и отвели в сторону. Дальнейшие действия по разгрузке и переносу на корабли переложили на крепкие плечи припортовых грузчиков. Быстро семенили по узкому трапу жилистые мужчины на берег за грузом, по широкому тащили вверх медленно и степенно, сохраняя равновесие на пляшущих под весом мореных досок. Но все внимание кочевников было обращено на сотни маленьких лодочек, некоторые из которых были связаны между собою. Местами виднелись целые острова на жесткой сцепке, и на них кипела жизнь. Чинили сети, готовили еду, спали, кормили грудью детей. Обычная кочевая жизнь только на воде. Отдельно стояли хрупкие спаренные лодочки с натянутыми вдоль бортов цветными тканями, словно шатер или юрта, в которой могли уместиться 3-4 человека. Возле входа сидели юные девушки и призывно махали любому проходящему мужчине. «Торговки?» – спросил наивный Гасра. «Такая же, как и Шанти. Товар продала, а через минуту он вновь у нее», – разочарованно ответил Максуд. «Это как?» – изумился посох, а затем одна из девушек, видя обращенное на нее внимание, задрала подол юбки, демонстрируя тонкие ножки. От стыда кудесник потупил глаза, а позже и вовсе отвернулся. «Это танка. Презренный род, живущий на лодках. Приказом императора им запрещено выходить на берег, навсегда. Братья переглянулись между собой, столько вопросов повисли в воздухе, но им не дали пообщаться. Прозвучал сигнал к сбору, дальше всех построили и разделили на группы. Когда Лиосянь попытались определить в другой отряд, Максуд просто толкнул соседа за локоть. Выборщик оскалился, но перечить не стал, и вновь им досталась последняя джонка с круговым парусом, доверху наполненная товаром. Для того, чтобы деревянные предметы не смыло водой, поверх груз был укрыт сетью с крупными ячейками из простой бечевки, в трюм были спущены тяжелые или более ценные предметы, бочки с маслом, мешки риса и фасоли, соя, колеса и оси от телег, а также заготовки под деревянного мула, просмоленные металлические изделия. По подсчетам Гасры, на каждый корабль грузили от 7 до 10 телег, в зависимости от ценности и веса. А еще, та джонка, на которой им пришлось дежурить, имела самую большую усадку. Мечник вновь скривился. Заплатить им обещали лишь в конце пути, когда корабли встанут в гавань в устье Желтой реки перед самым выходом в Желтое море. Речные джонки уйдут назад, а весь товар частично продадут в Вэй. Там же докупят необходимое и выйдут в море уже на боевых джонкам с 5 мачтами. А пока придется терпеть. Максуд понимал, что последняя лодка, как и телега, чаще всего шла на откуп разбойникам. «Эй, богатур, не хочешь перед долгой дорогой расслабиться? 2 цаня, я могу многое, а моя лодка крепка и вынослива», — кричала с небольшой лодочки девушка, активно жестикулируя и постоянно улыбаясь. Простое платье, затертое до дыр, смотрелось пошло. Затем взгляд парня упал на усталого мужчину, что удерживал лодку на месте одним весло, борясь с течением. Мечник покачал головой, отказываясь. Платить за любовь и ласку так же неправильно, как и предать мать. Всеотец проклянет и отступника, и весь его род, — так говорил Чигим. «Не будешь торговаться, брат», — с улыбкой произнес Гасра. От возмущения мечник даже приоткрыл рот. «Успокойся, я знаю, о чем говорил наставник. Или плод сам падает в руку воину, или воин рубит дерево. Но легко говорить о деньгах, когда ты богат. Также о ласке девушек, если твой гарем полон наложницами. Пойдем, что покажу». Кудесник отвел мечника к дальнему борту и указал на длинные жерди, один край которых был оббит железом наподобие метательного копья. Увидел вопросительный взгляд меча, даровитый объяснил, что данная жердь нужна, чтобы удержать лодку неприятеля на расстоянии. В то же время остальные воины должны нанести непоправимый ущерб, осыпая стрелами из арбалетов неприятеля. В ближний бой воины опасались вступать, так как основной задачей первых разбойников было сломать руль. В тому времени количество легких и быстрых лодок увеличивалось многократно, окружая корабль. Если же оборона была крепка и отбила первые атаки, то другие просто разворачивались к берегу, как шакалы. Один рвет жилу на ноге, а только баран свалится, все остальные кидаются и разрывают жертву. Они называют их пираты или хайдаа. «Речные разбойники», — уточнил мечник. «Не только», — поддержал разговор Лиосянь. «Я читал о них в книге великих Бетухани. Сейчас вспомню». Легко скользнув в чертоги памяти, она практически дословно вспомнила текст. «Торговец не может постоянно жить на одном месте. Для прибыли ему нужно движение и новая кровь. Если он предвидит где-нибудь хорошую прибыль, сейчас же отправляется в путь. Сначала он идет искать компаньона, потом домой, попрощаться с родными. Родные дают ему наказ: лучше добиться выгоды, чем славы. Погоня за славой не всегда приносит успех, в погоне за выгодой никогда не прогадаешь. Компаньоны должны стоять друг за друга. При продаже товаров сумей обмануть таможенника на заставе, покупателя, мытаря, только так вырастет казна и не потерпишь убытка. Изучи тайные знаки торговцев, они подскажут, где и с кем можно, но и когда нельзя юлить. И не считайся даже с земляком». Подняв парус и поймав слабый ветер, их лодка медленно отчалила от берега, отдаваясь на волю течению. Первое время гребцы давили на весла, отводя джонку на середину реки, но лишь они встали в ряд, тотчас подняли весла. Громко звякнул об медную пластину старший матрос, собирая всех. Там он медленно и спокойно продиктовал правила, задачи каждого на борту и место службы. Задав с десяток вопросов для закрепления знаний, освободил место для повара, который быстро и согласно предъявленным гуаням выдавал каждому провиант. Тогда стало понятно разницу между охраной и рядовыми матросами. В этот раз было больше овощей, но без сушеного мяса. Вместо него предложили сильно соленую и сухую рыбу. Максут рвал угощение зубами, а затем сплевывал за борт соленую слюну с чешуей, пока сестра не сжалилась над ним и не научила, как разбирать на кости и мясо. После ужина, все трое завалились спать. Их смена придется на час волка, когда ночь уже отступает, а глаз Бога не открылся. Самое тяжелое время. Но сейчас нужно набираться сил, особенно кудеснику. Выставленный дозор зажег фонари и вывесил их на длинных жердях на носу и корме джонки. А после все четверо сменщиков ходили кругами, вглядываясь в лунные дорожки и отблеск на воде от фонарей, внимательно вслушиваясь в каждый всплеск или шепот. Сон пришел мгновенно, не успела троица прислониться друг к другу. Так и уснули. Максуд, закинув руки за голову и прислонившись спиной к борту, на его коленях сестра, а в плечо уперся Даровитый. Пробуждение было не из приятных, в ногу мечника злопнули, из-за чего он вскинул колено, сбрасывая голову сестры, а через мгновение сабля уже летела в живот обидчику. Тот с трудом отскочил, не ожидая такой прыти от спящего секунду назад воина. «Ваша смена. Если уснете на посту, вас казнят. Еще раз так разбудишь или подкрадешься и умрешь первым», — зло ответил мечник и оскалился. Через некоторое время все трое стояли с оружием наготове. Сменщик медленно отступал, примирительно подняв руки вверх. В темноте очертания предметов смазывались и плыли перед глазами, вызывая причудливые видения. И если Максуд научился плавному шагу, благодаря урокам сестры, то Гасра откровенно страдал от качки. Каждое движение давалось ему с трудом, а чтобы не падать при ходьбе, приходилось широко расставлять ноги. Наконец он окончательно расстроился от того, что ужин подпрыгивал к горлу каждый раз, когда он останавливался. Кормчий сжалился над ним и оставил его при себе, а также посоветовал смотреть на очертания берега. Лишь только Даровитый поймал ориентир, как тут же голову отпустило. Успокоившись, он вновь погрузился в состояние покоя и умиротворения, ловя крохи энергии в вечном беге великой силы Шуй. Сначала он чувствовал, как нос джонки режет гладь, а от борта расходятся волны. Чем больше он тонул в осознании стихии, тем сильнее ее понимал и дальше ее видя. В глубине летали тучи маленьких рыбешек в поисках пропитания, за ними следом летали более крупные, а на большой глубине притаились тени хищников. Слева резала воду змея. Все стало настолько спокойно и тихо, что кудесник все глубже проваливался в свое состояние сопереживания. И вот уже капли энергии Шу собирались в лужицу, а затем робкие еще ручей вливал в его источник силу. Силу воды. Ночь отдавала бразды правления, а прямо по курсу уже горел рассвет, когда Гасра вдруг почувствовал, а вернее учуял волнение стихии воды. Там далеко за спиной кто-то бил гладь реки, возмущая поверхность реки. Сначала он не придал этому значения, но с каждой минутой все отчетливее осознавал. В такт и ритмично, как удары сердца спящего, обрушивались сотни шлепков, толкаясь и скользя, как черепаха на песке. Лодки, лодки, лодки. Билась в голове мысль, а кудесник с трудом выныривал из глубокого погружения. Подав сигнал Максуду, он быстро поведал о своем озарении. И если кормчий отнесся к речам Гасры с недоверием, то мечник тотчас принялся будить людей и готовить оборону. Отчаянно матерясь и зевая, поднимались на ноги матросы и воины. Но больше всех возмущался тот, кого чуть было не пырнул мечом Максуд. «Если твоя глупость не подтвердится, клянусь, утром мы повесим вас троих в назидание», — прошипел он и тут же отступил за спины товарищей, увидев, как потянул оружие мечник. «Мой брат кудесник, он повелевает водой и ветром, и я ему верю больше, чем самому себе. Скорость нашей джонки невелика, а враг идет на веслах. И как бы вам ни хотелось, жердями оттолкнуть всех не удастся. Готовьте арбалеты и факельное масло. Брат, попробуй раздуть паруса». Спрятавшись на корме за высоким бортом, десяток воинов вглядывалось в серые утренние сумерки, но лишь блеснули по воде первые лучи, как все разом увидели лодки, которые достаточно быстро нагоняли их корабль. Повернувшись к остальным, нашел глазами своего недоброжелателя. «Будешь плохо биться или струсишь, повешу после битвы», — вернув угрозу, Максуд вдруг успокоился. Его не пугала битва, напротив, он горел предвкушением. Но нужно подготовить не тело, а дух, освободить мысли, отринуть страхи и неуверенность. Тихо вскрикнул от неожиданности Лиосянь, когда кривая кошка почти бесшумно зацепилась за борт. Через пару ударов сердца рядом зацепилась вторая, а затем заскрипели от натяга веревки. Максуд поднялся во весь рост и рубанул тяжелой саблей по тросу, обрывая его. Тихий выкрик, а следом громкий всплеск от упавшего тела. Со второй веревкой поступил так же, а вот третью оставил. Противники больше не прятались, а с криками и угрозами лезли вверх за добычей и кровью. Принимаем на копья, не обязательно убить, достаточно столкнуть, к бою. Глава 11. Скала и змея. Все новые и новые крюки впивались в борта кормы, тут же натягивались веревки, загоняя острозаточенные зубья в древесину. Речные пираты проворно лезли по тросам с навязанными через равное расстояние узлами для удобства подъема, второй конец намертво был прикреплен к лодкам, но не успевали головы появиться над бортом, как в них тотчас били копьями или кололи мечами. Бросив быстрый взгляд с высокой кормы, Максут увидел, что на жесткой сцепке с их кораблем болтается уже 4 весельных лодки, а еще 5 стремительно нагоняют, мешая друг другу маневрировать. Среди них выделялась одна покрупнее, да и единственная, у которой болтался косой парус. Времени разглядывать неприятеля мечнику не дали, пришлось отбивать подлый удар и наказывать наглеца. Будь у команды 3-4 щита, можно было организовать более плотную оборону. А так, каждый из команды берег лишь свою шкуру, нехотя приближаясь к борту. Строем и порядком тут даже не пахло. Вскоре прибыл разбуженный капитан корабля, чрезвычайно встревоженный происходящим, только на удивление быстро собрался, организовывая отражение атаки. Часть людей отвел к бортам, чтобы не дать пиратам взобраться и ударить защитникам в тыл. Воинов разделил на 3 группы, основная по центру и вспомогательная по краям. Время от времени проводил ротацию, меняя уставших бойцов на свежих. Неизменными на передовой оставались Лиосянь и Максут, местами задействовал матросов и грузчиков, выдав те самые длинные жерди, а спустя время защелкали многозарядные арбалеты Чокану. Конечно, проникающая способность у болтов невелика, не сравнится ни с коротким луком степняков, ни с охотничьим длинным гуннуханьцев, но скорость перезарядки столь высока, что точности пробития становились не столь критичны. К тому же научить пользоваться можно любого за очень короткий срок. Несмотря на грамотную и слаженную работу бойцов охраны, а также толковые советы и распоряжения капитана, численный перевес был на стороне атакующих. Раз за разом поднимались ранее сброшенные и раненые пираты, стараясь отвоевать хоть кусочек на палубе, только это им удавалось за счет беспорядочного размахивания оружием, как просачивался второй, за ним третий. Но самой большой проблемой была веревочная лестница, которую умудрились закрепить речные разбойники. Используя ее, пираты освобождали одну руку, раскручивая мельницу. Пару раз удавалось пробить защиту и скинуть неприятеля. Получив столь яростный отпор, нападающие сменили тактику. Дождавшись, когда прибудет подкрепление, они сменили топоры и длинные ножи на совершенно иное оружие. Люсин Чуй, прозванный в ухане летающим молотом, Сань Цзегунь, скрепленные цепями 3 колена, Гань Цзыбянь, одна из форм кистеня, где гасилом являлось острозаточенное лезвие. Пираты получили преимущество в дистанции нанесения увечий, а также ввергли в замешательство защитников. Удары таким оружием было трудно заблокировать, а поставленный мечом блок лишь менял направление грузила, обрушивая на защищающегося мощный удар под сложным углом атаки. Первый разбойник уже твердо стал на ногах, раскручивая восьмерку, тут же появлялся за его спиной другой. Каждые 10 ударов сердца появлялись все новые и новые враги. Максуду и Лиосянь удавалось сдерживать врагов опасными выпадами, удачно применял удары ветром и стихии воды Гасра. Самых нетерпеливых и резвых пиратов, алчущих поживой крови, парочка успела окончательно успокоить. Их бездыханные тела лежали на палубе, мешая противнику маневрировать. Сильно помогали матросы с длинными жердями, орудуя столь странным оружием. Помогали бойцам первой линии с удержанием разбойников на дистанции. Создалось шаткое равновесие, когда болты в коробках уже закончились, а ни противники, ни защитники не могли поразить и обратить в бегство друг друга. Все изменилось, когда на палубу взобрался здоровяк, выше Максуда на целую голову, в плечах шире дважды. Толстый живот, свинячьи глаза, а грудь великана дополнительно защищал толстый кожаный фартук с нашитыми поверх бронзовыми пластинами. Первой жертвой великана стал матрос, что решил попробовать свои силы, но через мгновение его сшиб с ног мощный удар палицы. Бан оружия сильных и выносливых бойцов, размеров в 3 локтя, усиленная металлическими конусами, она внушала уважение, но чаще ужас. Низкий, гортанный звук прошел над водой, слышимый, несмотря на шум боя, звон железа и стали, стоны раненых и умирающих, боевые кричи тех, кто рвался в схватку. Он вызывал оторопь и ужас, словно дикий зверь рвался не в бой, а на охоту за двуногой дичью. Она, перехватила меч поудобней. Биться привычным стилем было бы трудно, может даже невозможно. Скользкая от крови палуба под ногами, раскачивающаяся на легкой волне джонка-торговца, спины воинов, которые толкались на ограниченном пространстве у бортов, но она не зря училась у лучших мастеров меча и недаром могла гордо носить на поясе гуань лучшей ученицы весны и осени, и знает, что нужно делать, используя все ресурсы и возможности. Мастер-меч не ищет себе идеальные условия для поединка, так учил ее мастер Ло, один из наставников по фехтованию. Конечно, прекрасно, когда ты и твой соперник сходитесь один на один, в ровном кругу, с песчаным покровом, чтобы не скользила нога, когда за вашим поединком бдительно смотрит судья, готовый в любой момент признать касание или удар, а то и вовсе остановить поединок, но мастер меча не всегда может позволить себе идеальные условия, а значит, он сам должен меняться под те условия, что его окружают, становясь идеальным мечником именно для этих условий. Например, вот сейчас стоять в первых рядах, размахивая мечом, это трата сил и энергии, а еще, излишние риски. Она может помочь своим по-другому, вставая у них за спинами и ударяя мечом из-под плеча, из-за спины, даже, пригнувшись к земле снизу, между широко расставленных ног. Наложенные ей на себя усиления, позволяют ей вытягивать руку с уколом куда дальше, чем ожидается и как правило противник, отвлеченный на воина прямо напротив себя, не успевал среагировать на неожиданный укол. Тем более, что он наносился из слепой зоны, оттуда, откуда он никак не мог ожидать атаки.